Кровать, такая низкая, с такими разболтанными пружинами, что даже без груза проседала в середине до земли, была втиснута вдоль линии соединения потолка с полом, так что Мерфи был избавлен от необходимости переставлять ее. В добавление к кровати на чердаке имелся один стул и один ящик. Не комод с ящиками, просто сундук. Громадная сальная свеча в головах кровати, прикрепленная к полу ее собственным оплывшим воском, устремляла фитиль в небо. Этого единственного освещения было более чем достаточно для Мерфи, настрого отказавшегося от чтения. Но он решительно возражал против отсутствия там какого-либо отопления. «Мне нужен камин», — сказал он Тикл Пенни. «Я не могу жить без камина». Тикл Пенни весьма сожалел, но считал совершенно невероятным, чтобы Мерфи был предоставлен на чердаке камин. На эту верхотуру не было проведено ни труб, ни проводов. Единственной возможностью казалась жаровня, но Бим вряд ли разрешит ему держать жаровню. Мерфи увидит, что в таком тесном пространстве на самом деле нет никакой необходимости в камине. В таком помещении от огня мигом сделается духота. «Придя сюда, я делаю тебе одолжение», — сказал Мерфи, — «и все еще готов его сделать, но без камина нет». Он пустился рассуждать о трубах и проводах. Не в том ли и состояла вся прелесть труб и проводов, что их можно тянуть и тянуть? Не была ли их главной чертой та легкость, с которой их можно было тянуть дальше? Какой вообще смысл связываться с трубами и проводами, если ты в случае необходимости не можешь без зазрения совести протянуть их дальше? Разве они не вопиют о продлении? Тикл Пенни думал, он никогда не остановится, лихорадочно повторяя одно и то же на множество слегка различных ладов. «Поглядел бы ты на мой камин», — сказал Тикл Пенни. Это взбесило Мерфи. Неужели он после стольких лет, как раз когда, казалось, умерла всякая надежда, нашел чердак? Чердак, который действительно не был мансардой, и крыша его не была мансардой, только за тем, чтобы сразу же снова потерять из-за нехватки нескольких ярдов труб или проводов. Он покрылся потом, вся желтизна сошла с его лица, сердце его стучало, чердак был у него перед глазами, он не мог говорить. Когда же смог, он сказал новым для Тикл Пенни голосом: «Сделай так, чтобы до ночи на чердаке был камин, иначе...» Он прервался, потому что не мог продолжать. Это был чистой воды апозеопезис. Тикл Пенни добавил несколько версий отсутствующего продолжения, одна мучительнее другой, ужасающих, если взять их все вместе. Указание сука относительно молчания Мерфи как одного из его высших достоинств не могло получить более разительного подтверждения. Это кажется странным, но ни один из них не подумал о керосинке, скажем, о маленькой, типа доблестное совершенство. Бим вряд ли бы стал возражать, и тогда обошлось бы без всякой возни с трубами и проводами. Факт остается фактом. В то время мысль о керосинке ни одному из них не пришла, хотя пришла Тикл Пенни много времени спустя. «А теперь в палаты», — сказал Тикл Пенни. «Ты случаем уразумел», — сказал Мерфи, — «что я сказал». «Я сделаю все, что смогу», — сказал Тикл Пенни. «Мне безразлично», — сказал Мерфи, — «останусь я здесь или уйду». Он ошибался. По пути в корпус Скиннера они прошли мимо маленького изящного здания из потускневшего кирпича с передним двориком, где раскинулась лужайка с цветами. Его фасад утопал в зелени, увитой виноградником и ломоносом. «Это детское отделение», — сказал Мерфи. «Нет», — сказал Тикл Пенни, — «покойницкое». Корпус Скиннера был длинным, серым двухэтажным зданием, расширявшимся с обоих концов, подобно двойным скобкам. Женщины все были загнаны на западную, мужчины — на восточную сторону, в силу чего он назывался смешанным, в отличие от двух корпусов для выздоравливающих, которые вполне обоснованно не были смешанными. Подобным же образом некоторые общественные бани называются смешанными, хотя моются там отдельно. Корпус Скиннера был тем же кокпитом, ареной борьбы ППММ, и здесь, как только представлялась возможность, разгоралась яростная битва между взглядами психа и психиатра. Пациенты выходили из корпуса Скиннера или в лучшем состоянии, или мертвыми, или хрониками, направляясь, соответственно, в корпус для выздоравливающих, или в морг, или же за ворота. Они поднялись прямо на второй этаж, и Мерфи был представлен на обозрение медбрату, мистеру Тимоти, Бому Клинчу, младшему брату-близнецу Бима, с которым они были похожи, как две капли воды. Бом, подготовленный Бимом, ничего не ждал от Мерфи. Мерфи же, предположительно, ничего от Бома, в результате чего ни один не был разочарован.